16. Энн всегда отличалась прекрасной памятью на лица. Джима Гарденера она видела дважды, но в этом человеке великого поэта признала с трудом, хотя и была уверена, что учует его дух за 40 ярдов с подветренной стороны. Он сидел на крыльце в драной футболке и светлых джинсах и держал в руке початую бутылку виски. На лице серебрилась четырехдневная щетина. Воспаленные красные глаза. Энн не знала, да и не хотела знать, что в подобном состоянии Гарденер пребывал вот уже двое суток. С тех пор, как он обнаружил на платье Бобби волоски собачьей шерсти, все его благородные порывы исчезли без следа. Потухшим взглядом пропойцы, которого уже ничем не удивишь, он следил, как к дому подрулила машина, едва не сбив столбик с почтовым ящиком. Из авто вылезла женщина. Ее немного повело в сторону, и она минутку постояла, держась рукой за открытую дверь. «Гляди, какую пташку занесло в наши края!» — подумал Гарденер. «Альфа-самка собственной персоной! Это птица! Это самолет! Это супермем! Вот она, злобная стерва, идущая по головам!» Энн захлопнула дверь и немного постояла, отбрасывая длинную тень. Она напоминала гарду Рона Каммингса, когда тот, в стельку пьяный, прикидывал, удержится ли на ногах, если оторвется от косяка. Энн шла неуверенно, опираясь о машину Бобби. Потом протянула руку и схватилась за перила крыльца. В косых лучах вечернего солнца ее лицо показалось гарду и старым, и неведающим времени. И еще порочным, желчное. Желчное, мертвенно-желтое лицо, несущее на себе тяжкое бремя зла, которое пожирало ее изнутри и снаружи. Он поднял бутылочку скотча, отхлебнул, проглотил, давясь. Противно обожгло горло. Качнул бутылкой в направлении гостьи. «Привет, сестричка! Добро пожаловать в Хейвен! А теперь, покончив с любезностями, советую тебе линять отсюда, пока не поздно!»